На пути к европейскому единству. Социалисты сегодня находятся в положении врача, который пытается вылечить практически безнадежного больного. Их долг, как медиков, заключается в том, чтобы сохранить жизнь пациента и, следовательно, исходить из того, что у него есть хоть какой-то шанс на выздоровление. Их долг, как ученых, взглянуть фактам в лицо и признать, что пациент, скорее всего, умрет. Наша деятельность как социалистов имеет смысл только в том случае, если мы исходим из того, что социализм может быть построен, но если мы перестанем учитывать, что должно случиться, то у нас нет никаких шансов на успех. Если бы я был букмекером, просчитывающим вероятности и не принимающим во внимание собственные пожелания, я бы поставил против выживания нашей цивилизации в течение следующих нескольких веков. Насколько я могу судить, есть три варианта возможного развития событий. Первый. Американцы осмелятся применить атомную бомбу, пока она у них есть, а русские еще не успели ее создать. Однако такой шаг ничего не решит. Он устранит ту угрозу, которую сейчас представляет СССР для Соединенных Штатов, но приведет к возникновению новых империй, новых конфликтных ситуаций, новых противостояний, новых войн, новых атомных бомб и так далее. В любом случае, я думаю, что этот вариант развития событий наименее вероятный из трех, потому что превентивная война – это все же преступление, на которое нелегко решиться стране, сохранившей хоть какие-то остатки демократии. Второй. Нынешняя холодная война будет продолжаться до тех пор, пока у СССР и ряда других стран не появятся атомные бомбы. В этом случае, после краткой передышки, весь мир встанет на дыбы. Бах! Взлетят ракеты, посыплются бомбы, и промышленные центры мира будут стерты с лица земли без шансов на последующее восстановление. Даже если какое-либо государство или группа государств одержит в результате такой войны техническую победу, оно вряд ли сможет заново построить машинную цивилизацию. Таким образом, мир снова будут населять несколько миллионов или сотен миллионов людей, живущих исключительно натуральным сельским хозяйством и сохранивших от прежней культуры лишь умение выплавлять металл. Нельзя исключать, что это не худший и даже в каком-то отношении желательный исход, однако он, безусловно, не имеет ничего общего с социализмом. Третий. Страх перед атомной бомбой и другими видами разрушительного оружия, которым предстоит появиться, окажется настолько силен, что все воздержатся от их применения. Мне этот вариант представляется наихудшим из всех возможных. Он будет означать раздел мира между двумя или тремя огромными сверхдержавами, которые будут лишены возможности завоевать друг друга и в которых будет исключена вероятность смены режима в результате внутреннего переворота. По всей вероятности, их структура будет строго иерархической, с кастой небожителей наверху и откровенным рабством внизу. Подавление свободы в таких сверхдержавах превзойдет все мыслимые масштабы, с которыми миру довелось встречаться до сих пор. В каждой сверхдержаве необходимая психологическая атмосфера будет обеспечиваться полной изоляцией от внешнего мира и непрерывными квазивойнами против соперничающих сверхдержав. Цивилизации такого типа могут существовать тысячелетиями. Большинство упомянутых мной рисков существовали и были предсказуемы задолго до изобретения атомной бомбы. Единственный способ избежать их, из того, что я могу себе представить, это создать в достаточно значительном масштабе образец сообщества, где люди были бы относительно свободны и счастливы, и где погоня за деньгами и властью перестала бы являться основным жизненным мотивом. Иными словами, на какой-нибудь большой территории должен быть построен демократический социализм. Однако единственное место, где это можно было бы осуществить в ближайшей перспективе, это Западная Европа. Помимо Австралии и Новой Зеландии, определенные традиции демократического социализма существуют, и то достаточно условно, только в странах Скандинавии, в Германии, Австрии, Чехословакии, Швейцарии, Нидерландах, Франции, Великобритании, Испании и Италии. Только в них для значительной части населения слово «социализм» все еще имеет некоторую привлекательность и ассоциируется со свободой, равенством и интернационализмом. В других странах либо под ним понимается что-то другое, либо эта идеология не имеет крепких позиций. В Северной Америке народные массы вполне довольны капитализмом, и никто не может предугадать, чего от них следует ожидать, когда капитализм начнет рушиться. В СССР восторжествовал своего рода олигархический коллективизм, который может преобразоваться в демократический социализм только вопреки воле правящего меньшинства. В Азии многим вообще неизвестно слово «социализм». Азиатские националистические движения либо являются фашистскими по своему характеру, либо ориентируются на Москву, либо умудряются сочетать оба эти подхода. Все общественно-политические движения в Латинской Америке в настоящее время отличаются расовым мистицизмом. В большинстве стран Южной Америки ситуация по существу такая же. Аналогичным образом обстоит дело в Африке и на Ближнем Востоке. Социализма не существует нигде, но хотя бы в качестве идеи он в настоящее время востребован в Европе. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что социализм уже построен до тех пор, пока этого не произойдет в большинстве стран мира. Однако этот процесс все же должен где-то начаться, и я не могу себе представить его начального этапа иначе, кроме как путем создания Федерации западноевропейских государств, преобразованных в социалистические республики, без их колониальных владений. С учетом этого обстоятельства, социалистические Соединенные Штаты Европы кажутся мне сегодня единственной достойной политической целью мирового масштаба. В такой федерации проживало бы около 250 миллионов человек, включая, возможно, половину квалифицированных промышленных рабочих мира. Нет необходимости объяснять, что трудности, связанные с созданием сообщества такого рода, огромны. Мне предстоит перечислить некоторые из них несколько позже. Тем не менее, не стоит опасаться, что это в принципе невозможно, или что страны, так отличающиеся друг от друга, никогда не будут готовы добровольно объединиться. Западноевропейский союз сам по себе является таким же дееспособным объединением, как Советский Союз или Британская империя. Теперь, что касается трудностей. Самой большой проблемой является апатия и консерватизм людей во всех странах мира, их беспечность относительно нарастающих рисков, их неготовность принять что-либо новое. В общем, как недавно выразился Бертран Рассел. Бертран Рассел – британский философ, логик, математик и общественный деятель. Нежелание человеческой расы смириться с собственным выживанием. Вместе с тем необходимо иметь в виду наличие активных злонамеренных сил, действующих против европейского единства и существующих экономических отношений, от которых зависит уровень жизни народов в странах Европы и которые несовместимы с истинным социализмом. Я перечислю 4 основные проблемы, объясняя каждую из них как можно более кратко. Первое. Враждебность России. Русские не могут относиться без враждебности к любому Европейскому Союзу, который выпадает из-под их контроля. Причины, как формальные, так и реальные, вполне очевидны. Следовательно, нужно считаться с опасностью превентивной войны, с систематическим терроризированием малых наций и с повсеместным саботажем коммунистических партий. Прежде всего, существует опасность того, что народные массы в странах Европы будут продолжать верить в русский миф. Пока они в него верят, идея социалистической Европы не будет обладать достаточной притягательностью, чтобы добиться необходимых усилий по обеспечению европейского единства. Вторая – враждебность Америки. Если Соединенные Штаты останутся капиталистическим государством, и им будут по-прежнему нужны рынки сбыта, вряд ли они смогут дружелюбно относиться к социалистической Европе. Несомненно, вероятность применения ими силовых методов меньше, чем со стороны СССР, однако давление Соединенных Штатов является важным фактором, поскольку американцам легче всего оказать его на Великобританию, единственную страну в Европе, которая находится вне зоны российского влияния. С 1940 года Британия устояла в борьбе с европейскими диктаторами за счет того, что практически стала вассалом США. Разумеется, Британия может освободиться от этой своей зависимости, но только путем отказа от попыток стать неевропейской державой. Англоязычные доминионы, британские колониальные владения, за исключением, возможно, Африки, и даже маршруты поставок нефти в Великобританию – все это находится в руках американцев. С учетом этих обстоятельств всегда сохраняется опасность того, что Соединенные Штаты разрушат любую европейскую коалицию, вычленив из нее Великобританию. Третье – империализм. Европейские народы, и особенно британцы, долгое время были обязаны своим высоким уровнем жизни прямой или косвенной эксплуатации цветных народов. Официальная социалистическая пропаганда никогда не проливала свет на эту взаимосвязь. И вместо того, чтобы прямо сказать британскому рабочему, что по мировым стандартам он живет не посредством, его научили думать о себе как о сверхзагруженном, забитом рабе. Для народных масс слово «социализм» повсеместно означает либо, по крайней мере, ассоциируется с этим, более высокую заработную плату, более короткий рабочий день, лучшее жилье, полное социальное страхование и так далее и тому подобное. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что мы сможем позволить себе все эти блага, если откажемся от эксплуатации колониальных владений. Как бы равномерно ни распределялся национальный доход, если его уровень в целом падает, уровень жизни рабочего класса должен падать вместе с ним. В лучшем случае может наступить длительный и некомфортный период реконструкции, к которому общественное мнение не подготовлено. Вместе с тем, если европейские нации хотят построить у себя настоящий социализм, они должны перестать эксплуатировать свои колонии. Первым шагом на пути к Европейской социалистической федерации является уход британцев из Индии. Но за этим должны последовать и другие шаги. Если Соединенные Штаты Европы хотят быть самодостаточными и на равных строить отношения с Россией и Америкой, они должны включить в состав своего объединения Африку и Ближний Восток. Это означает, что положение коренных народов в этих странах следует изменить до неузнаваемости. И Марокко, и Нигерия, и Абиссиния должны перестать быть колониями или полуколониями и превратиться в автономные республики на условиях полного равенства с европейскими народами. Это повлечет за собой радикальное изменение всей системы мировоззрения и ожесточенную тяжелую борьбу, которая вряд ли обойдется без кровопролития. Когда наступит решающий момент этой борьбы, империализм использует все свои силы и средства, и британский рабочий, если его научили думать о социализме в материалистических терминах, может в конечном счете прийти к мнению, что лучше уж оставаться имперской державой, играя роль второй скрипки при Соединенных Штатах. Всем европейским народам, во всяком случае тем, которые должны стать частью предлагаемого Европейского Союза, придется в той или иной степени столкнуться с этим выбором. Четвертое. Римско-католическая церковь. По мере того, как борьба между Востоком и Западом будет становиться все более открытой, возрастут риски того, что социалисты и реакционные силы под давлением обстоятельств сформируют своего рода народный фронт. Церковь является наиболее вероятным связующим звеном между ними, но она приложит все усилия, чтобы захватить контроль над любым движением, направленным на обеспечение европейского единства, и выхолостить его. Опасность церкви состоит в том, что она не выступает в качестве реакционной силы в обычном понимании этого слова. Она не связана с капитализмом свободной конкуренции или же с существующей классовой системой и не обязательно погибнет вместе с ними. Она вполне способна примириться с социализмом или сделать вид, что так поступает, при условии, что никто не покусится на ее положение. Однако, если ей позволят уцелеть в качестве могущественной структуры, это сделает невозможным построение истинного социализма, потому что ее влияние направлено и всегда должно быть направлено против свободы мысли и слова, против равенства людей и против любой формы общества, ставящей своей задачей обеспечение земного счастья. Когда я думаю об этих и других проблемах, когда размышляю о необходимости предстоящей огромной перестройки в умах людей, появление социалистических Соединенных Штатов Европы представляется мне весьма маловероятным событием. Я имею в виду даже не отсутствие готовности к этому основной массы людей, которым все же свойственна пассивность. Я не вижу ни одного человека или группы людей, имеющих хоть какой-то шанс прийти к власти и в то же время обладающих достаточно богатым воображением, чтобы осознать, что необходимо сделать, и потребовать от своих последователей неизбежных жертв. Наряду с этим я не вижу никакой другой обнадеживающей перспективы. Некогда я верил в возможность преобразовать Британскую империю в Федерацию социалистических республик. Но даже если такой шанс когда-либо существовал, мы упустили его из-за нашей неготовности предоставить свободу Индии и в целом изменить наше отношение к цветным народам. Возможно, с Европой этот вопрос следует считать закрытым, и в долгосрочной перспективе какая-то лучшая форма общества появится в Индии или Китае. Однако я верю, что только в Европе демократический социализм может стать реальностью, причем в достаточно сжатые сроки, чтобы это событие смогло предотвратить применение атомного оружия. Конечно, имеются причины, если не для оптимизма, то, по крайней мере, для того, чтобы отложить вынесение вердикта по некоторым пунктам. Фактором, действующим в наших интересах, является то, что новая большая война вряд ли разразится уже на днях. Как мне представляется, может вспыхнуть вооруженный конфликт, в ходе которого стороны обменивались бы ракетными ударами, но была бы исключена мобилизация десятков миллионов человек. В настоящее время отсутствует возможность формирования крупных армий, и такое положение дел сохранится в течение 10 или даже 20 лет. За это время может произойти что-либо непредвиденное. Например, в Соединенных Штатах может впервые возникнуть мощное социалистическое движение, вписавшись в капиталистические американские устои, подразумевая, что они останутся неизменными, как своего рода расовая характеристика, вроде цвета глаз или волос. Однако, на самом деле, эти устои не смогут оставаться неизменными, поскольку у капитализма, несомненно, нет будущего, и мы можем быть уверены в том, что предстоящие перемены в Соединенных Штатах приведут к чему-то лучшему. С другой стороны, мы опять же не знаем, какие изменения произойдут в СССР, если будущую войну удастся отложить на период жизни следующего поколения или примерно на такой срок. В обществе такого типа радикальная смена взглядов всегда представляется маловероятной не только из-за того, что исключена деятельность открытой оппозиции, но и по той причине, что правящий режим, полностью контролирующий образование, средства массовой информации и так далее, намеренно стремится воспретить по мере смены поколений чередование политических сил в управлении государством, которое в либеральных странах происходит естественным образом. Однако, насколько нам известно, тенденция одного поколения отвергать идеи предыдущего – это неизменная человеческая черта, которую не под силу искоренить даже НКВД. В этом случае к 1960 году подрастут миллионы молодых россиян, которым надоест диктатура и демонстрация верности ей, которые будут стремиться к большей свободе и станут более дружелюбно относиться к Западу. Если же допустить такую возможность, что мир распадется на три несокрушимые сверхдержавы, то либеральные традиции в англоамериканской части мира будут достаточно сильны, чтобы сделать нашу жизнь терпимой и даже дать некоторую надежду на последующий прогресс. Но все это только размышления. Реальная перспектива, насколько я могу судить, анализируя современную ситуацию, вырисовывается достаточно мрачной, и любые серьезные прогнозы должны исходить из этого факта.